А вот еще неприятности, поджидавшие меня уже с другой стороны. Расскажу о них тоже. В длинной цепи долгих летних рабочих недель тяжелыми гирями зависают дни изнурительной жары, когда усталая Москва валится с ног и падает в глубокую кому. Ошалелое солнце безжалостно шпарит с побелевшего в перегребе неба. От удушливых асфальтовых испарений и автомобильных выхлопных газов соднит горло и слезятся глаза. Хочется сбросить с себя не только остатки, чуть прикрывающие тело одежды, но и саму кожу. Со второй половины дня потные толпы услуживых горожан с мрачными лицами и сумками наперевес начинают тянуться к вокзалам. Там их с напрягом всасывают узкие двери перекошенных от перегруза электричек. Отбивают по рельсам чечетку колеса. Духота и смрад наполняют вагоны душегубки. Ну вот, наконец, приветливо скрипит досками дачная платформа с покосившимся от невнимания к нему газетным киоском и лестницей с разбитыми ступеньками. Свежий ветерок нежной прохладой расправляет натруженные плечи, распяливает поникшие глаза, растягивает губы в улыбке. Нежные ароматы жасмина и резиды мягкой волной накатываются со стороны садов и палисадников, а легкие шорохи берез и осин вперехлёст с переборчатыми голосами синиц и ласточек сладко ласкают ухо, уставшее от мерзкого городского лязга тормозов и трескотни моторов. А какое наслаждение поставить под яблони шезлонг или лонгшес, расплющить затылком мягкую подушку и, глядя на обрешоченное ветками неба, следить, как ленивые белесые облака медленно стирают с неба голубую краску. Или в выходной день рано утром нагнуться над покрывшимися росой листьями клубники, коснуться пальцами влажной, прохладной земли и освобождать ее от сорняка, мешающего ей дышать и увлажняться. Однако тысячи самых разных, больших и малых, близких, далеких, подмосковных дачных поселков, садовых участков, сел и деревень никак не могут сравниться с моей дорогой, родной Загорянкой. И вообще нет в мире прекраснее, красивее, душистее, светлее и зеленее уголка, чем это старое дачное место с 30-х годов 20 века, облюбованное московской интеллигенции. Получив свое имя от какого-то никому неизвестного майора Загорянского, обладателя одной из первых усадьб на высоком левом берегу Клязьмы, этот дачный поселок стал быстро расти после прокладки здесь Монинской ветки Северной железной дороги. А рядом выросла Валентиновка с дачами артистов художественного и малого театров. В 50-х-60-х годах здесь нередко можно было встретить на прогулке Яблочкину или Топоркова, Пашенную или Балдумана. Мне тоже довелось как-то пообщаться с одним из таких театральных величеств. Приятным теплым вечером шел я по Пушкинской улице Загорянскому Бродвею. Неожиданно встретился глазами с идущим навстречу пожилым человеком, лицо которого мне казалось очень знакомым. Он тоже внимательно посмотрел на меня изучающим взглядом. Мы остановились напротив друг друга. «Здравствуйте!» – поздоровался я. «Как поживаете?» «Ничего, хорошо!» – он протянул мне руку. «А как вы, что новенького?» «Да вроде бы ничего», – сказал я, пожимая его ладонь. «Вот вышел прогуляться, погода сегодня хорошая, не так жарко». «Да, вчера было намного хуже». Не хотелось даже на улицу выходить. А сегодня рай земной. Он помолчал немного, рассматривая мое лицо. Потом вдруг заторопился. Ну ладно, надо идти. Будьте здоровы. Всего хорошего, ответил я, удивившись, что он так быстро свернул разговор, не выяснив, где и когда мы с ним раньше встречались. Только отойдя на приличное расстояние, я вдруг сообразил, что случай подарил мне встречу со знаменитейшим и старейшим артистом художественного театра Марком Пруткиным. В 1939 году на Московском электрозаводе организовался дачно-строительный кооператив «Пятилетка», куда без колебаний вступила зав. Лаборатории изоляционных материалов Д.Л. Разумова. Вскоре ей был выделен участок леса площадью 18 соток в новом дачном поселке возле станции Ярославской железной дороги Загорянская. На всей территории поселка лес был централизованно вырублен, стволы распилены и вывезены, а пни выкорчены. Однако еще долго улицы в Загорянке, справа от железной дороги, назывались не нынешними стандартными именами «Зеленая», «Луговая», «Дачная», «Кооперативная», «Пушкинская», а первым, вторым, третьим «Н-ным просеком». На нашем участке от бывшего леса многие годы оставалась огромная стройная сосна с золотистым стволом и густой шапкой хвои. Со временем ее плотно обступили быстро росшие молодые агрессивные березы, они подточили и сушили сосне корни, и пришел час, когда старое дерево почти совсем умерло, а потом упало, изуродовав пару яблонь и несколько кустов черной смородины. Слава богу, на дом она не упала. В том же 1939 году на Луговой улице 17 был поставлен небольшой сруб-изба о четырех окнах, вывезенный откуда-то из-под Ярославля. Сколько она там простояла, неизвестно. А здесь, в Загорянке, этот простой деревенский дом оброс верандами, мансардой, крыльцом и превратился в дачу. В одном дальнем углу участка был поставлен одноочковый деревянный туалет, в другом – летняя кухня с дровяной плитой. Но прошло время, и летняя кухня превратилась в еще один двухкомнатный домик. История этого превращения любопытна и поучительна. К тому времени я уже был женат, у меня была семья, и нужен был отдельный домик. Вот для этого сосед и прислал мне некоего плотника, перестроившего ему террасу. Это был худощавый, жилистый мужичишка, заляпанный краской матерчатой кипчонки. Я рассказал ему, что от него требуется, и спросил: «Сколько возьмешь за работу?» Он закатил глаза кверху, зашевелил губами и после мучительно долгой мыслительной работы ответил: «Ну, ежели без материалов, то примерно 1000». «Будешь работать один?» «Не, напарник нужен, как же без него-то?» «Есть кто на примете?» «Пока нет, надо поискать». «Так, хорошо. Вообще-то у меня есть для тебя подсобник. Хочешь, дам?» «Это можно, давай». «Так вот он». «Где?» «Перед тобой». «Хм, ты что ли?» «Ну да. А зарплату делим. Тебе половину и мне половину». Плотник снова надолго задумался. Казалось, я слышу скрип плохо смазанных шариков и роликов в его черепной коробке. Наконец он опять разомкнул губы. «Ну что же, раз так, то так. Ладно, согласен. Тем более искать никого не надо. Значит, давай, работай. Однако уговор будет другой. Работаем на пару. Выручка, как ты сказал, пополам. Но я еще получаю доплату за науку. По тройку в час. Лады?» Я и не подумал, что здесь может быть какой-нибудь подвох. Не стал шляпа заниматься мелочными расчетами и быстро согласился. Наверное, решил, получится намного дороже, чем я рассчитывал. Но все равно останусь я в выигрыше. «Хорошо, договорились», — сказал я, и, довольный, что охмурил работягу, поехал на работу оформлять двухнедельный отпуск. Однако не успели мы начать работу, я понял, каким лопухом оказался, какую непростительную промашку допустил. Этот плотник был подонком и пройдой. Помыкал мною, как хотел. Большую часть времени он рассиживался на пеньке, посасывая цигарку и покручивая в руке прутик. Только и слышались его команды, вроде такой, например: «Куда ты, мать твою, ёб, за ногу тащишь левую балку? Давай ее назад, ставь на попа, поднимай, поднимай. Ты что, щеляга, пупок надорвать боишься?» Весь свой отпуск я вкалывал по-черному и к его концу стал таким же жилистым и худым, как мой учитель-мучитель. Но, увы, и наше строение жиру не набрало, оказавшись всего лишь тощим скелетом каркаса. Еще многие вечера после работы и все выходные дни до поздней осени, уже без всякого консультанта, я набивал на него колкие листы стекловаты, обшивку из горбыля досок и отделочную вагонку. Так что боком мне вышла моя экономия. Получилось дороже, дольше и хуже. Правда, плотницкому опыту я поднабрался немало, кое-чему подучился, да и физически здорово окреп. В общем, жалеть не стоило. Позже возле моего домика в тесном кругу берез расположился круглый стол со скамейкой и навесом. Так здорово было там валяться в гамаке, читать или писать беллетристику, пить чай или водку с близкими, родственниками и друзьями, а также воспитывать подрастающие поколения. К концу 70-х годов домик обзавелся собственной кухней, расширенной террасой и, главное, прекрасной русской печкой, долгую жизнь которой призваны были обеспечить почти неиссякаемые запасы березовых дров. Но этого долголетия, увы, не получилось. Беда пришла не сразу, не нагрянула неожиданно, не обрушилась, а подползла тихой сапой, крадучись, с каждым укусом, делаясь все свирепее. Первым ее сигналом было гадостное осквернение нашей дворовой уборной. Мы обнаружили это ранней весной, когда стаял снег и можно было ходить по участку. Как назло, я только осенью обклеил туалетную будку изнутри красивыми иностранными картинками из глянцевых журналов. Теперь она предстала передо мной, изрезанной ножом и с надписью, сделанной крупными буквами химическим карандашом: «Срань жидовская». Однако следующая, куда более серьезная акция нас поджидала в том же году поздней осенью. Мы уже съехали с дачи, и поездки в Загорянку стали довольно редкими. В тот раз я выбрался туда, когда выпал первый снег, в сыром воздухе пахло прелой травой и приближающимися холодами. Еще за квартал на Зеленой улице меня вдруг охватило какое-то беспокойство. Я заторопился, пошел быстрее, но, подойдя к своему участку, ничего подозрительного не заметил. Калитка была на запоре, забор цел. Потом обошел дом, домик, сарай, туалет, и никаких неприятностей нигде меня не поджидали. Все было в порядке. Оставался гараж. Я бросил на него взгляд. А, ворота были закрыты. Замок висел. А вот что-то там с входной дверью, скрытое от посторонних глаз кустами черной смородины. Я подошел, раздвинул ветки и вздрогнул от неожиданности. Дверь была взломана. Нет, не открыта ключом или отмычкой. Бандиты и не думали заниматься этими криминальными глупостями. Они просто ломом вырвали из дверной рамы дверь вместе с замком и петлями. Внутри было пусто. Самое ценное, что увели грабители, был недавно купленный складной велосипед пермского завода «Двина». Последнее слово велосипедной техники. Он мог из двухколесного превращаться в трехколесный, складываться в небольшую коробку и, главное, был легким на ходу и на подъем. Не менее обидной и горькой оказалась утрата немецкого мотоцикла-мопеда, блестящего красавца, только что мною подкрашенного и почищенного. Правда, ездить я на нем не ездил, но все равно было жалко. Однако самым дорогим для меня был старый немецкий трофейный велосипед «Диамант», подаренный мне родителями, когда я еще учился в 10 классе. Более 40 лет служил он мне верой и правдой. Сколько девичьих попочек аппетитно прогибались под моим пристальным взглядом на его голубой раме. Сколько тысяч сумок с картошкой, бидонов с молоком и керосином были перевезены на его серебристом решетчатом багажнике. Дело об ограблении нашего гаража попало к следователю, занимавшемуся расследованием убийства знаменитого отца Меня, которое произошло годом раньше на территории того же управления милиции. Известно, какая беспросветная судьба была у этого нашумевшего дела. Стоит ли удивляться, что и мои велосипеды никогда не вернулись на свое место? Но третий налет был еще более наглым и вызывающим. Мы приехали на дачу зимним воскресным утром и сразу увидели на снегу следы грязных сапог, которые вели к задней стороне дома. Как и в прошлый раз, на первый взгляд все было нормально. Двери заперты, замки целы. Но вот окно в спальню. Мы подошли ближе и, приглядевшись, увидели, что стекол в окне не было. Я посмотрел вокруг и увидел их стоящими у стены в целости и невредимости. Вот гады! Они просто вынули стекла из оконных рам, воспользовавшись моими недюжинными способностями их закреплять самотвердеющей замазкой. Из дома было вынесено все. Одежда, постельное белье, посуда, ложки, вилки, телевизор, утюг. На полу причудливыми скульптурками красовались кучки оледенелых на морозе темно-коричневых фекалий. Я бросился к телефону звонить в милицию, но провод был обрезан в нескольких местах. Да и что толку от этой милиции, хотя ее отделение находилось в 2 кварталах от нашей дачи. Когда я пришел на прием к начальнику, он покачал головой. Да, это знатоки работали. Раз взлома не было, а стекла только выставлены и даже не разбиты, вроде бы и дело мы заводить не можем. Как это так? Возмутился я. Что же это мы сами нарочно стекла вынули? Нет, вы меня не так поняли, поправился начальник. Конечно, пишите заявление, будем его рассматривать. А то как же? Обязательно, без внимания не оставим. Но за результат не ручаюсь. В нашем Щелковском управлении что ни день, то ограбление дачи происходит. Так что не вы первые и не вы последние. А процент раскрываемости 0,0. Вот так меня утешила и успокоила родная милиция. Мне, конечно, стало сразу легко и тепло от того, что грабители орудуют где-то еще. Где? Может быть, в Болшеве или под Липках? Мне-то что до этого? Ведь не в Загорянке. Здесь я ни разу не слышал, чтобы бандиты столь злонамеренно и многократно нападали на одну и ту же дачу. И то, что это последнее ограбление было не случайным, а не эпизодом, а продолжением целенаправленного преследования, показали все дальнейшие события. Итак, защиты ждать было неоткуда. Надо было рассчитывать только на самих себя. Что делать? Как быть? Решение пришло довольно быстро. Впрочем, ему приходить даже не надо было, так как оно находилось рядом, лежало на поверхности. На поверхности той самой 1/5 суши, где как раз в то время началась смена общественных формаций. Снова, как в 17 году, тот, кто был ничем, становился всем. И наоборот. При этом представители рабочей крестьянской интеллигенции, отбросив свою интеллигентность, толпами подались в рабочие и крестьяне, а все остальные, кому не удалось это сделать, для того, чтобы выжить, стали сдавать свое жилье в наем богатеньким новым русским и приезжим нерусским. Вот и я решил не отставать от общего развития событий, особенно после разговора с одним моим знакомым, профессором МГУ. «Мы с Галкой, — поведал он мне, — отдали чешскому журналисту свою трехкомнатную квартиру на Грузинской за 300 баксов, а сами снимаем в Чертанове однокомнатную за 150. Поэтому живем шикарно, даже бананы и киви лопаем раз в неделю. Я расклеил по столбам у Загорянского рынка объявление с бородами, телефонами, и через неделю сделал выбор из 3-4 поступивших звонков. Это была армянская семья из Еревана, папа, мама и двое детей, нацелившаяся осесть в Подмосковье. Для этого папа оформил за деньги с кем-то фиктивный брак и получил легальное право на жительство. Потом он купил у щелковского рэкета в муниципалитете крышу для торговли с мясом. Забегая вперед, скажу, что в дальнейшем дело у него пошло настолько успешно, что он приобрел даже собственный дом с большим участком, там же в Загорянке, на берегу Клязьмы. Теперь же армяне жили у нас на даче зимой под защитой газового отопления, а на лето переселялись в тот самый домик, освобождая нам большой дом. В тот день я не пошел на работу и дремал с горчичником на затылке, грелкой в ногах и электротрансформаторным давлением крови 220 на 110. Около 2 часов дня зазвонил телефон, и в соседней комнате мама взяла трубку. «Да-да, он спит. Нет-нет, он не слышит. Говорите, говорите, что там?» Донеслись до меня сквозь дремоту отбрывки телефонного разговора. «Ну, конечно, я ему пока ничего не скажу». Голос мамы набирал накал и высоту. «Ой, какой ужас! Ой, какой ужас! Не может быть! Как это? Почему? Кто? Что? Зачем?» «Что там случилось?» — крикнул я, продирая глаза. «Кто там звонит?» Мама свернула телефонный разговор и появилась в дверях моей комнаты. «Ты не спишь?» — спросила она. «Как ты себя чувствуешь? Сейчас я померю тебе давление». «Нет-нет, ты скажи, кто это звонил, что ты там от меня скрываешь?» «Ничего я не скрываю, никто не звонил». Мамины глаза забегали по сторонам. «Вернее, нет, звонил, но это к тебе не имеет отношения». Эх, моя добрая, простодушная мама. Она не умела ничего скрывать и никогда не могла никого обмануть. Ни во зло, ни во благо. У нее всегда было все написано на лице. Через пару дней передо мной разверзлось зрелище, которое я не мог себе представить даже в страшном сне. На фоне ярко-голубого неба со светящимися изнутри шифоновыми облаками торчал голый остов покосившейся черной печки. Нереальность этой картины вызывала в памяти мемориальные печи, сожженной в войну белорусской деревни Хатынь. Домик сгорел до самого основания. Пожар разбросал вокруг жалкие остатки балок и стоек, черные головешки, стропил и рам, куски обгоревшего шифера и грязно-голубые ошметки спекшейся стекловаты. В толстом сером слое еще дымившейся золы и пепла белела потрескавшаяся эмаль скукоженных стенок холодильника и газовой плиты. И повсюду, среди обугленных обломков досок, валялись почерневшие черепки битой посуды, корешки недогоревших книг, искореженные огнем кастрюли, сковородки, миски, тазы и ведра. Но страшнее всего выглядели стоявшие вокруг домика высокие развесистые березы. Они так тесно его обступали, что еще недавно их буйный осенний листопад заставлял меня ежегодно подолгу трудиться на крыше с метлой и веником. В нынешнем апреле их белые дородные тела рано начали наливаться соком, и на ветках взбухли продолговатые кругляшки почек. Теперь обожженные до самого верха березы стояли поникшие, почерневшие, несчастные. На их содранной кожей топорщились лохматые обгорелые куски коры, и редкими запутанными космами свисали обугленные ветки. Земля под деревьями оказалась прокаленной настолько, что в ней погибло все живое. Трава, проклюнувшиеся было ландыши, подснежники и даже толстые корни деревьев. Через несколько лет их омертвевшие стволы стали надламываться и падать один за другим. К забору подошел сосед. «Будьте благодарны этим березам», — сказал он, заметив направление моего взгляда. «Они грудью встали на пути огня и спасли ваш основной дом. Но, пожалуй, и наш тоже». Сосед отодвинул пару штакетин и, шагнув через перекладину, подошел ближе. «Это было около 11 часов утра», — стал он рассказывать. «Я, как обычно, работал в сарае, включил точило, чтобы лопату потащить. И вдруг, сквозь шум мотора, услышал сначала отдельные выстрелы, а потом как будто пулемет застрочил короткими очередями. Я выбежал наружу и увидел страшную картину. Из окон вашего домика вырывались яркие языки пламени, а на крыше лопался шифер. Это его треск я принял за выстрелы. Потом неожиданно прямо на моих глазах стойки подкосились, полетели куски балок, досок, и, наконец, все строение зашаталось и рухнуло. Вверх поднялись столбы огня, пепла и дыма до самого неба, и бушевал-то огонь всего минут 20, не более того. Когда пожарники приехали, тушить уже было нечего, все сгорело дотла. «Вы думаете, кто это мог сделать и зачем?» – спросил я. «О, это вопрос на засыпку», – ответил сосед. «Наверное, и главный следователь страны не нашел бы преступника. Однако все сходится к тому, что это бомжи. Очень уж их много здесь развелось, в Подмосковье. Они бродят по дачным поселкам, ночуют в домах, воруют все подряд. Я вот поэтому решил, уезжая на зиму, вместо замков вешать на дверь объявление. Дверь открыта, прошу не ломать, а то потом ее чинить дороже обойдется». «Нет, вряд ли это простые бомжи поджог среди белого дня могли учинить», — усомнился я. «Наверное, тут что-то посерьезнее». «Да нет», — сосед пристально взглянул на меня, в глазах его появилась тревога. «Думаете, какая-нибудь банда орудует? Хотя кто его знает, может быть, но вряд ли. Кому мы с вами нужны? Скорее всего, какие-то подонки у вас переночевали и непогашенный окурок на пол бросили». Он подумал немного и добавил: «А вы не исключаете своих армян, а?» Я задумался. Ну, зачем, спрашивается, моим постояльцам поджигать домик, а затем самим же звонить в Москву и сообщать об этом? Нет, это явно было дело рук тех же негодяев, начавших когда-то наше преследование с той пакостной надписи химическим карандашом на стенке туалета. Снова загрудная боль схватила сердце. Я сунул под язык таблетку нитроглицерина.